«Ох, говорит!» — еще раз подивился Степанов на Дудырина. «Еще потом по ошибке скажет, правительство высоко оценило заслуги покойного, наградив его орденами». Сзади кто-то шмыгнул носом. Степанов оглянулся и увидел Шарипова, который, весь словно бы раскиснув, утирал скомканным платочком пот с лица и вздыхал на всю кают-компанию. А полковник Зинаида Михайловна все плакала, слушая речь, и Родион Мефодьевич подумал, может быть, я и верно умер? Но тут же твердо решил, нет, не умер, дудки. Впрочем, держись, Родион, уже недолго. И верно, оказалось, недолго. Внезапно член военного совета смолк, и все, кто был в кают-компании, повернулись к Родиону Мефодьевичу. По всей вероятности, он тоже должен был сказать речь, но он этого не сделал. Он вообще не умел и не любил говорить речей. И сейчас, помолчав секунду, контр-адмирал встал смирно и, глядя в глаза нового командира дивизиона, произнес негромко, но ясно и твердо, отчеканивая каждое слово, фразу, которую любил и которая казалась ему совершенно исчерпывающей и для нынешнего случая, и для многих других. И, может быть, потому что все силы своей души он вложил в эту уставную формулу, те, кто был в кают-компании, еще раз поразились своим бывшим комдивом, контр-адмиралом и героем Советского Союза Родионом Мефодьевичем Степановым. «Служу Советскому Союзу!» — сказал он. И все поняли, что больше говорить ничего и никому не надо. И прощаться тоже не следовало. Слегка наклонив свою стриженную ежиком совершенно седую голову, придерживая рукой кортик, он вышел из кают-компании и, сопровождаемый Шариповым, распахнул дверь в салон. Здесь, в коридоре, но еще не в салоне, деликатно стоял большой кожаный чемодан нового командира дивизиона. А в самом салоне, возле двери, были приготовлены чемоданы Степанова. «Главстаршину Гавриленкова ко мне!» Не глядя на Шарипова, приказал Родион Мефодьевич. «Быстро!» «Есть главстаршину Гавриленкова к вам!» Повторил старшина. «Действуйте!» Шарипов выскочил из салона и тотчас же заговорил репродуктор. «Главстаршину Гавриленкова к товарищу контр-адмиралу в салон!» Послышался знакомый голос любителя стихов, танцев и экскурсий мичмана Страдомского. «Главстаршину Гавриленкова!» Строже повторил мичман. За иллюминаторами ровно и покойно посвистывал ветер Заполярья. Косые лучи солнца падали на письменный стол, за которым Степанов проработал столько лет, освещали подлокотник кресла, в котором теперь будет сидеть другой человек. «Вот и все», — подумал моргая и щурясь Родион Мефодьевич. «Вот и состоялась отставка. На покой, товарищ Степанов, на пенсию. Завтра начнутся учения, но он уже будет в поезде, пенсионер Степанов». На секунду ему перехватило дыхание, только на секунду. Теперь он научился справляться с собой, приучил себя к мысли об отставке, натренировал себя. Он делал с собой то, чему научили его в госпитале, только там это называлось лечебной гимнастикой. Он провел такой курс гимнастики по поводу ухода в отставку. В дверь постучали. Степанов крикнул «Прошу!». Главстаршина Гавриленков доложил как положено. Родион Мефодьевич кивнул, сказал, не садясь и не предлагая Гавриленкову сесть. «Хотел я на прощание, Гавриленков, напомнить вам то происшествие в 42-м, в декабре». Гавриленков отвел глаза в сторону. Его сухое лицо с белым шрамиком на подбородке напряглось. «Я хотел главстаршина не просто напомнить», — жестко продолжал контр-адмирал. «Вы все это и без меня помните. Я иное хотел сказать. Забудьте. Навеки вечные забудьте. На людей можно обижаться, на свою родину нет. Мы с вами с тех пор не беседовали, а думается мне, что все вы в своей душе копаетесь. Расстаемся мы с вами, видимо, навсегда. Так вот, я вам приказываю, выкиньте из сердца вон».